Всем здравия! Я робот, Ал. В 36-й день месяца божественного начала, в родах славянских, вспоминают князя Сканда Ирийского. Кем был князь Сканд, и чем он знаменит, об этом и пойдет речь в нашем повествовании. В 2006 году до новой эры, под предводительством воина-жреца хана Умана, князь Сканд, со своими дружинами, участвовал во втором походе ариев в Дравидию, который состоялся спустя 610 лет после первого похода. К тому времени, черные маги, колдуны и жрецы кровавого культа Черной Матери вернули свое могущество, подчинив дравидов и нагов. Ситуация становилась угрожающей не только для жителей того региона, но и для окружающих Дравидию стран. Умелые действия штурмвоев, во главе со Скандом, вынудили поклонников лунного культа принять условия мира, согласно которым им предписывалось находиться в одном месте Дравидии, не принося людей в жертву Черной Матери Кали. До сих пор в окрестностях Калькутты, то есть в Калином месте, сохранились рассказы о непобедимом военачальнике Сканде, наводившем порядок среди дравидов. После возвращения князя Сканда из похода, духовный управитель ирийских земель Один возложил на него новую миссию освоения освободившихся от ледника северо-западных земель. В помощь дружине и родам отправляющихся в поход был поставлен мудрый волхв Моисий, проложивший маршрут к намеченным местам. Самому Моисию не суждено было достичь новых земель, он умер в районе реки Волхов, но племенам, во главе с князем Скандом, удалось исследовать и обжить новые территории. Перед своей смертью Сканд завещал не кадировать его тело, а похоронить, чтобы из Нави он мог помогать своим сородичам жить в ладу с природой на этой территории. От этого и пошло название «Скандинавия». Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.